Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. Присылайте ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения напишите слово «Вера», затем «Пробел» и текст вашего вопроса. Благословите, батюшка. Бог благословит. Хотелось бы сегодня поговорить о грехах. В Священном Писании апостол говорит, что есть грехи к смерти, есть грехи не к смерти. Поэтому есть грехи смертные и есть несмертные. Вот поэтому хотел бы вас спросить, что это значит, грехи смертные, и чем они отличаются от грехов несмертных? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Смертные грехи, они за себя говорят. Это как бы убивать душу на смерть. Смертный грех – это убийство. Смертный грех – это блуд во всех видах. Это тоже смертные грехи. А повседневные грехи – это когда человек помолился плохо, лишнее поел, лишнее поспал. Вот. Возможно, пустословил, недоброе говорил или кого-то обманул, какое-то слово сказал. Вот таких повседневных грехов, их очень много. Вот каждая душа, когда она переходит в мир большинства, уходит в вечность. Потому что жизнь начинается не тогда, когда человек родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Это начало жизни. Здесь мы учимся, как правильно жить. Если душа добрая, чистая, святая, вышла из тела, то ее встретят ангелы. И она в великой радости будет себя чувствовать. А та душа, которая не раскаянная, особенно в смертных грехах, когда душа выйдет из тела, то ее окружат злые духи. И она будет в страхе, в трепете. И она будет трепетать, и никто ей не поможет. Потому что злые духи, они покажут все наши грехи, которые мы делали в своей жизни. Все то, что человек делает в своей жизни, говорит, мыслит, ничего бесследно не уходит, все запечатляется в вечность на все времена. И когда человек перейдет в духовный мир, и его встретят злые духи, и время больше не будет для покаяния дано, человек будет плакать кровавыми слезами, но время все кончилось. Поэтому вся наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. И каждая душа должна пройти 20 мытарств. Ну, как первое мытарство – празднословие. Когда человек говорит слова, те, которые к жизни, они не нужны. Всякого рода анекдоты, смех, шутки, вольность, дерзость. Вот тут-то бесы и душу задержат. Но самое страшное, самое главное мытарство, которое единицы проходят людей, это 16-е мытарство блуда, кто живет вне брака. 17-е мытарство – это кто связал себя брачными узами, изменяет супругам. И 18-е мытарство – это все виды извращения плотской жизни. Вот тут и бесы радуются, когда душа такая нераскаянная попадает к ним. Там самый главный демон – Асмодей, начальник блуда. И там все бесы, они похваляются на мытарствах и говорят, что народ сластолюбивый, очень много людей в этом повинны, но редко-редко кто кается, потому что мы наводим страх, и люди боятся сказать, обличить свою совесть. И каждый человек, когда он приходит на покаяние в храм и подходит к священнику, то крест Евангелия – это видимые знаки невидимого Христа Спасителя. И мы каемся не человеку, священнику, а Богу. А Господь через священника прощает нам грехи. Если мы дали обещание, исправиться. И, конечно, когда мы готовимся к исповеди, мы должны подготовить себя так, то ли это в уме записать, или на бумажке, как будто я сегодня исповедуюсь последний раз. Нам Господь еще завтрашний день не дал. Мы всегда надеемся, еще погрешим, а потом покаемся. И, конечно, как отец Лизар вот сейчас сказал, что грех нераскаянный – это как укус змеи. А укус змеи бывает разный. Потому что змеи разные. Некоторых могут через час умереть, а некоторые малый укус и через несколько часов. Некоторые безобидные. Да, безобидные. Но каждый грех – это как бы искра, когда мы стоим около костра, и вдруг огонь отлетел от костра прямо на одежду или на руку. Мы стараемся сразу освободиться от него, потому что нам причинет боль. Поэтому все грехи, они причиняют на боль большую. Ну, скажем так, вот возьмем руку и погладим ее. Не больно, нормально. А если будет на руке какая-то рана, и мы по этой ране проведем, острая будет боль. Так когда человек духовно здоров, и ему приходится очень много терпеть, оскорблений, неприятностей, он не чувствует боли. А когда душа больная, чуть коснулся, сразу внутри гнев, зло, обида, раздражение. Это говорит о том, что наша душа больная. И, конечно, с больной душой в духовный мир войти, особенно в рай, очень плохо. Поэтому Господь, поскольку наш Отец, а мы Его дети, и Господь оставил нам церковь, и покаяние, и веру, так что можно в храм ходить постоянно, и через покаяние человек быстро, духовно совершенствуется. Меня спрашивают, кто пришел в монастырь, а как вот мне выздороветь? И оно очень просто. Часто исповедуйся, открывай помыслы, и ты быстро выздоровеешь. Ведь у каждого человека есть ангел. Ангел добрый, который человека сохраняет от смерти, духовной и телесной. А есть злой дух, демон, который дал обещание сатане, что он этого человека приучит грехам и приведет душу на вечные адские муки. Так вот, когда человек грешит, то он теряет благодать. И тогда на душе бывает пакостно, плохо. От этого люди, когда они раскаянные, они лишаются благодати, приходит уныние, отчаяние, тревога. Даже богатые люди, которые имеют все у себя, кончают жизнь самоубийством. А бесы дают помыслы как? Как вот человек любой садит в огороде что-то, посадил семя, допустим, подсолнуха или картофеля, лука. И это семя лежит в земле. А потом смотришь, оно проросло. Вот точно так же злой дух, демон, влагает нам какой-то помысел грязный, нечистый, просто как бы между прочим. А мы это не приняли, что это от него. Этот помысел у нас как семя в душе лежит. И смотришь, предоставился момент, этот помысел в грех вошел. И человек совершил. Ведь бывает же такое, кто-то нам сделал плохое, слово сказал, оскорбил, обидел, и мы хотя один, но с этим человеком мы мысленно ведем войну. Я ему должен сказать это сделать ему. А это все плохо. Это вот помыслы бесовские. Как надо от них избавиться? Многие ведь люди даже и не думают, что эти помыслы от врага. А надо делать как? Любая неприятность пришла, должны помнить, что наша жизнь – это школа. А все случаи – это уроки. И Господь нам показывает, что мы больны душой, если мы это приняли с болью. Я обычно советую так. Я говорю, вот взяли мы молоток в руки и ударили не по гвоздю, а по пальцу. Не надо бросать молоток, надо спокойно, ровненько положить его. Взять палец, перекрестить и сказать себе, вот это тебе весточка с потустороннего мира. Это тебе напоминание о твоих грехах. Ничего, потерпи, все пройдет. И смотришь, пока сам с собой беседуешь, сам себя обвиняешь, а не кого-то, и эта болезнь проходит. И так везде, и всегда, и во всем должны себя утешать. Где-то упали, споткнулись, ударились, колено в крови. Сказать: ничего, я тебе напоминание о потустороннем мире, об адских муках. Ничего, случаи больших и малых до мелочей не бывают. Без промысла Божьего ни один волос с головы не падает. Не то, что ты вот упал и разбил колено. Ничего, заживет, успокойся. Или кто-то нас оскорбил, обидел. Не надо ему отвечать ничего, а сказать: Господь попустил. А он сказал: терпением спасайте души ваши. Надо потерпеть, ничего. Тут страшного нет, все пройдет. И так вот с каждым разом себя успокаивать, и особенно когда сильные бедствия будут в нашей жизни, то мы придем в такое состояние, когда к нам не будет это касаться, как будто это другого человека оскорбляют и ругают. Я прочитал один воскресенье пример. Один монах жил в монастыре. Так что многие братья получали от него исцеление от разных болезней. Даже от одежды получали исцеление. И вот настоятель смотрел за ним, какие же он подвиги совершает. За эти подвиги Господь ему дар дал, чтобы исцелять людей. Ну и смотрели за ним. Он со всеми рано встает на службу, со всеми на службе бывает, в трапезной вкушает пищу, как и все. Особого подвига не заметили за ним. И настоятель говорит: слушай, дорогой, а за какие же подвиги тебе Господь дал такой дар? Он тотчас: у меня подвигов никаких нет. Это просто милость Божия. Но настоятель все равно допытывался: давай, расскажи, как ты живешь? Он говорит: ну, может быть, за это Господь мне дал дар. Я все отдался в руки Божии. Что бы со мной ни было, доброе или плохое, я все приписываю Богу. И говорю: так Господу угодно, значит, так ему надо. Господь знает, что мне полезно. И тогда настоятель говорит: а вот вчера у нас был пожар. Люди добрые подожгли. Сделали нам подлость. А как ты? Видел же пожар? Он видел. Как ты к этому отнесся? Ну вот я отнесся как? Думаю, что без воли Божьей ничего не бывает. Значит, так Господу угодно. Значит, нам надо потерпеть. Если Господу это не угодно, он бы не отпустил этого человека, чтобы подожгли. Весь хлеб и скот погиб. Я предался воле Божией. А то мне такое состояние, что у меня ни к чему привязанности нет, к земному. Я свободен. Если бы Господь сказал: этого надо человека в ад, значит, это воля Божия. А там, где Бог, там только одна жизнь и радость. И вот поговорил настоятель с этим монахом и удивился, что вот люди всецело предались Богу, и не возмущаются, никого не обвиняют, а за все Богу благодарят, и Господь дает такую благодать. Батюшка, вот считается, что смертные грехи, это вот грехи тяжелые, убийство, насилие, это чревоугодие, гордость, зависть. Серебролюбие. Серебролюбие. Семь грехов. Винопитие. Однако, Адам не согрешил ничем подобным. Никого не убил, не насиловал, не грабил, винопития не было. Он всего лишь навсего ослушался. Казалось бы, грех повседневный, который считают за, люди считают за незначительный грех. Но каким последствиям тяжелым привело его непослушание? Все мы находимся в состоянии падения. И всем нам надлежит умереть. Именно из-за чего? Из-за того, что Адам ослушался Бога. Так вот поэтому, если грехи не опасные, правильно ли считать, что есть грехи смертные, есть несмертные? Я вот к чему говорю. Вот взять графин стеклянный, полный воды, и там чудочек раскололось внизу, и незаметно вся вода уходит. Так и да, человеку нельзя думать, что я вот этих грехов не совершаю, смертных. Вот, кого-то осудил, лишнее поспал, лишнее поел. Вот это все, можно сказать, совершив грех, благодать Божия оставляет. Сказано, что если все исполняешь, только в одном согрешил. Это не значит, что... Нарушил весь закон. Да, весь закон. Это не значит, что только в одном чуть согрешил. Оказывается, согрешил, благодать Божия ушла, и человек стал пустой. Вот почему многие падают в уныние, тревога в душе и кончают жизнь самоубийством, потому что благодати Божией нет. И, скажем так, тогда вообще жить нельзя. Можно. Если даже утром встал, смотришь, лишнее проспал. Господи, прости меня. Если сел, покушал, смотришь, лишнее поел. Господи, прости меня. И Господь прощает. А потом, при случае, когда хотел соединиться с Богом, все эти грехи вспомнил и покаялся. Вот возгордился, тщеславие, самолюбие, упрямство, непослушание, леность, молился рассеянно. Какие-то помыслы пришли, принял их. Да, кто-то нам сделал зло, а мы за этого человека не молимся. Один священник пришел ко мне и покаялся. Я вот этого человека ненавижу. Я говорю, ты за него молишься? Нет. Я говорю, знаешь, если будешь молиться за врагов своих, это польза будет огромная. Для тебя лично. Значит, он для тебя уже не враг. И вот когда мы молимся за своих обидчиков, то Господь говорит, вы мои сыны, вы мои други. Потому что и Господь на кресте молился за весь род человеческий и за тех людей, которые причинили ему зло. Говорил, отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят. Батюшка, я вот читал у святых отцов, они говорят даже так, что малый грех, но который совершается постоянно, он ничем не отличается от греха смертного. Ну, старец Силуан говорил, что малый грех влияет на судьбу мира. Даже крыло у мухи имеет вес. Батюшка, у нас первый вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Благословите, это раба Божия Галина. Бог благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Жизнь у нас сейчас тяжелая, очень даже тяжелая. Но как бы тяжело ни было, мы ходим в храм с мужем. И вы знаете, в храме только чувствуешь себя спокойно, и душа раскрывается и поет в молитве. Поешь молитву и символ веры, и Отче наш. А потом выходишь из храма, и кажется, что-то как-то легко на душе. И все кажется позади, и легко спорится, и дела делаются легко. Вот. А в храме, я не знаю, меня, может быть, люди не понимают. Я не хочу не выделяться, не хочу хвастаться или что, не на показ. Ну, пою и пою, но я же не рвусь ни на клирос, никуда, просто душа поет. А вы поете в голос? Да. Ну, там все храмы поют «Отче наш». Ну, или вы поете не только «Отче нашей веры», а и... другие песнопения? Нет, я пою символ веры, Отче наш. Но когда начинаем петь символ веры, вот в прошлый раз батюшки не было, ну, надо петь символ веры, а народ как-то теряется. И вот когда начнешь, знаете, вот с верой, символ веры, верую. А какой у вас вопрос? Поешь, и народ поддерживается, собирается, и все кучно, дружно, все получается. А в спину кто-то возьмет и скажет, вот, хвастается. А какой у вас вопрос? А я вот это и говорю, что в храм хорошо ходить, душа поет там. Хорошо, спаси Господи. Ну, мы на это дадим такой ответ. Поскольку у нас самое главное – это душа, а не тело. Вот человек заболел телом, он идет в поликлинику, в больницу, обращается к врачу. Это все для тела. Но поскольку у человека главное – это душа, то в это время храмы для чего? Для того, чтобы здоровая душа должна быть. Вот через молитву Господь нам посылает благодать, потому что храм – это маленький кусочек неба на земле. И когда мы подходим к храму и переступаем через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Как праведный Иоанн Кронштадтский говорит, когда идет божественная литургия, не только храм, а вся территория храма от земли до неба заполнена огненными херувимами, серафимами. Тут все святые, и пророки, и апостолы, и святители, и мученики, и праведные. То есть сам Господь на престоле восседает, и Матерь Божия, то есть все небо здесь. И, конечно, когда человек заходит в храм и находится, благодать Божия касается его души. Ведь даже сверху купола, они сами собой напоминают, как бы капля благодати касается всех тех людей, которые пришли к Богу покаяться и справиться. Поэтому храмы для того, чтобы люди спасались. А без церкви нет спасения. Церковь – это что? Это собрание верующих крещенных людей. Все мы вместе составляем тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И вот люди начинают здесь уже общаться. Те люди, которые раньше свято жили, они перешли в духовный мир, ну, как Матерь Божия, апостолы и все праведники, они составляют Церковь Небесную. А те все, кто ходит в церковь, каются, причащаются достойно, они составляют церковь земную. А вместе небесная и земная церковь – это единая церковь. Это единое тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Поэтому на земле, как Достоевский сказал, сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал сердце человека. Поэтому идет борьба, битва. И, конечно, тот человек, который добрые дела делает, то сказано, сделал доброе дело, если не было искушений, Богом не принято. Поэтому, если человек добро творит, то должны бесы с этим человеком вести борьбу. Но победа будет за верующим человеком, за Господом. Вот так. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы, 495, короткий номер 5522. Для ваших смс-вопросов в начале сообщения слово «Вера» напишите, потом пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, отец Амвросий, отец Илиазар. Здравствуйте. Обычно, говорят, когда «здравствуйте», это как бы человек нам желает здоровья. А мы отвечаем «и вам здравствовать». Спаси Господи. У меня такой вопрос. Первый. Вот Нил Синайский в «Добротолюбии» пишет, что нет вообще правильного гнева на ближнего. А Христос в Евангелии говорит: «Всякий гневающийся на брата своего напрасно повинен суду». То есть как будто подразумевает, что есть не напрасный гнев на ближнего. Объясните, пожалуйста. И второй вопрос. Вот я в храме покупал веревку для креста, и мне работник храма сказал, что ни в коем случае крест снимать нельзя ни при каких обстоятельствах. А я спросил, а вот даже если на флюорографию идти, тоже нельзя снимать крест? Он говорит, даже если на флюорографию тоже. Вот вы что думаете по этому поводу? Спаси Господи. Ну, я думаю, что надо снять крест и в руке держать. Допустим, веревочка износилась или цепочка порвалась. Можно заменить это. Но самое главное, крест надо. Там другой есть вопрос. Когда во время войны там некоторые другой веры приказывают снять крест, то отвечает так: не я одевал этот крест, и я снимать не буду. У меня священник одел. И порой даже обещает: голову отрезать, режьте, но креста не сниму. И как мученик за Христа будет. Батюшка, а что по поводу гнева? Ну вот, святые отцы говорят, что страсти — это извращенные добродетели. Гнев — то же самое. Гнев дан нам Богом как орудие против греха. Он в здоровом виде, гнев, обрушивается всей своей силой на дьявола, на грех. Если нам дьявол предлагает грех через помыслы, тогда вот гнев должен вспыхнуть внутри и сказать: «Отойди от меня, сатана, я никогда не сделаю того, что противно Богу». Но поскольку мы с вами повреждены, и извращенное наше сознание обращает это оружие против дьявола, против ближнего, поэтому всякий гнев против ближнего, он напрасный. То есть, любой гнев против ближнего, он греховен. Он применяется, этот гнев, напрасно, без нужды. Поэтому Господь говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно повинен. И в другом месте в Священном Писании говорится, что всякий гневающийся на брата есть человеку-убийца. Насколько гнев – тяжелый грех. Так вот еще добавить ревность. Мы должны ревновать Бога. И добродетели. Да, и святость ревновать. А мы ревнуем ближнего и согрешаем. Жадность. Мы должны жаждать правды Божией, благодати, а мы все земное к себе. Это тоже грех. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Алло. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Раб Божий Сергей из Москвы. Вот, батюшка, бывают такие, ну, правда, наверное, редко. Вот когда молишься, молишься за человека, за близкого родственника, а он не то что исправляется в молитвах, а хуже становится. И уже прям вот, уже и сил нет молиться. Вот Это вот как по вашему мнению, что это такое? Может быть, стоит молитву тогда оставить и скажу, как бы молиться, что вот вы, Господи, управь все по своей воле. Вот вы, допустим, берете пружину, прижимаете к земле, она легко идет, а дальше прижимать, она уже отбрасывает вас, уже тяжело. Поэтому, когда мы молимся за душу человека, то все темные силы, они сопротивляются, а мы должны еще усилить, призывая на помощь Господа, Матерь Божия, святых ангелов, и мы можем эту душу через молитву вырвать из рук дьявола и спасти ее. Батюшка, ну вот тут можно еще добавить, что ведь нужно еще уметь правильно молиться. Ведь молитва – это не когда мы перечисляем определенный набор слов, которые изложены в молитвословии. Молитва – это состояние. Вот. И если человек молится, ну так, как бы отстраненно, «Господи, спаси такого от такого-то», то, может быть, и не поможет. А если человек вложит в это душу и внимание, и благоговение, и покаяние, то вот такая молитва имеет огромную силу. Батюшка, задали такой вопрос. Как быть, когда дома и на работе постоянно ругаются матом? Как с ними общаться, с такими людьми? Ну, я вот тоже, было время, да, всю жизнь с народом. И в армии 3 года служил, и после армии, вот, с народом. Я тоже слышал эти маты. А в это время я читал молитву Иисусову. И они на душу не ложились, эти слова нехорошие. Вот, я читал молитву, тайно, чтобы они не знали. Молитву Иисусу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И эти слова, они не проходят. Не оскверняют душу. Нет. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да-да-да, говорите. Вы знаете, у меня такой вопрос. Если мы вот больные, немощные, и мы не можем батюшку пригласить, и не можем в храм ходить, значит, мы не спасемся. А почему вы не можете батюшку пригласить? А потому что у нас был пожар, и у нас больной такой, который харкает везде и так далее. Ну и что? Нет, это ничего страшного. А батюшку надо пригласить, чтобы было чисто. Да ну. Они у всех разные. Я условия. Расскажу. На Святой горе Афон в одной келье жил монах. Ему было 100 с лишним лет. И он уже ослаб, еле-еле двигался, а к нему никто не ходил. Много лет. И он был святой. Ну и как-то вызвали священника причастить его. А этот монах, которому 100 с лишним лет, говорит: «Господи, прости меня. Я убирать-то не могу». У него келья, весь пол, 5 сантиметров было земли. Он не убирал никогда. Вот. И все было разбросано. И священник зашел и тоже думает, как я со святыми тайнами, как Христу будет приятно и неприятно. Ну и когда он причастил этого старца, то увидел, что этот старец весь воссиял, возрадовался великой радости. Я забыл, что эта келья грязная, потому что Христос на это не смотрит. Так что, матушка, приглашайте священника, подготовьте грехи, вспомните, чтобы не забыть, запишите. У меня был такой случай. Я одной исповедовал женщину. И она в конце говорит: «Батюшка, вот я вызывала батюшку, написала грехи все свои. Я тоже старенькая, забываю. А он пришел причащать меня, не читая эту записку, порвал и говорит: нечего вот писать». ты должна все грехи помнить. А я как-то мысленно его судила, думаю, а сам-то проповеди говорит-то, по книжке читает. А как я старый, могу в голове все грехи своей жизни вот держать. Вот это я батюшку судила. Батюшка, вот смотрите, вот интересный, кстати, пример. У женщины дома непорядок, не убрано, и она стесняется пригласить священника. Но когда в душе грязь, как мы не боимся, что священник Христос не придет в эту душу? Ведь нельзя же его приглашать в душу, которая грязна, нечиста, не убрана. Да. Вот здесь бы вот... Я одной молодой женщине, 28 лет, говорю, я говорю, может быть, тебе покаяться надо? Она говорит, я не готова. Несколько дней прошло, я опять увидел ее и говорю, я говорю, а как ты вот посоветуешь мне? Вот женщина, бомжиха, ей предлагают, мол, давай мы тебе в бане помоем хорошо и новые одежды дадим. Я не готова. Я, говорит, не готова. И она же так этого не скажет. Она подумала, подумала. Ну, хорошо. Говорит, я грехи все запишу, покаюсь. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшки. Меня зовут Валентина. Я живу в Москве, но родом я с Владимирской области. И, в общем-то, я всю жизнь жила с Богом. Я просто помню бабушку свою, которая... Я просто видела ее пример, как она молилась и наставления какие-то давала мне. Вот я уже сейчас на пенсии. И когда я вышла на пенсию, у меня появилось побольше времени. И я стала читать Библию, начала с Ветхого Завета. Ну, я, в общем-то, так знакома, я воцерковленный человек. И вы знаете, вдруг у меня пошло такое, как вам сказать, такой порыв. Я легла спать, и вот у меня такой порыв, и у меня стихи пошли. Просто вот идут стихи такие, именно благодарственные такие, как стихи молитв разные. И вот это было в 13-м году, вот где-то ровно год. Вот все, что было на душе, все, чем душа болела, все, что хотелось высказать, я высказала в своих стихах. И вот я все-таки вот хотела спросить, вот что это? Я считаю, что какой-то вот... Можно я прямо сейчас быстренько прочту вам одно стихотворение? Это было написано на воздвижении креста Господня. «Защита наша, крест Господень, воздвигнем над собой его, Россию, матушку, укроем, от неприятеля спасем ее от ветров буйных, от бурь кромешных, дней лихих, завистникам врата закроем, не пустим в нашу землю их. Господь нам эту землю предоставил. Ой, я волнуюсь. Жить и трудиться в ней определил. Он столько нам добра оставил, чтобы не растратить, что не растратить поколением никаким. И Матерь Божия покровом нас накрыла. Любовью материнской обняла. Она нас всех всегда хранила. И в годы лихолетия помогла. Давайте мы земле своей бескрайней. Вернем порядок и покой. Поля распашем, хлеб посадим. Сады взрастим, потомство верой укрепим. И будем жить в труде с молитвой, благодарить за все Христа, чтоб милостью своей Он укрепил нас, крестом своим закрыл нас от врага. Господь в беде нас не оставит, на труд земле родной благословит. Кто где родился, там и пригодился. Не зря пословица гласит. Спасибо, Господи. Ну, Машка, что? Ветхий Завет можно читать. Только первые страницы, как Бог создал человека, грехопадение. И некоторых... Пророков. Да, пророков читать. Вот. А самое основное – это Новый Завет. И послание апостолов. Я знаю, что одна женщина не знала ни одной молитвы. А мама умершая. Я вижу маму. И она мне говорит, дочка, давай выучим с тобой молитвы. Вот молитва «Отче наш». Богородица, Дева, радуйся. И символ веры. Я проснулась, знала эти все молитвы, а их никогда не учила. Благодать Божия действует. Господь дает для утешения. Ну, здесь есть опасность. Не надо думать, что что-то мы значим. Мы пред Богом ничего не значим. Мы земля, прах и пепел. И себе присваивать ничего не надо. Все от Бога. Вы так приняли? И благодарить Бога, что Господь вам это послал для утешения вашего. Батюшка, к нам вопрос такой поступил. Батюшка, расскажите, пожалуйста, как справиться с ревностью к мужу. Не раз уже исповедовал этот грех, но он возвращается. Очень мучаюсь. Спаси Господи, Пелагея. Ну, порой мы бываем, как каемся. Вот, допустим, в поле растет свекла. Мы сверху ботву срезали, а самое главное оставили. Опять ботва взойдет. Да, а потом опять все в ботву выросло. То есть тяжелые смертные грехи мы на исповеди не сказали. Как бороться с робостью? Человек робкий. Как бороться? Может, если, это и неплохо? Может, если, не надо бороться? Если человек покаялся во всех грехах, страх уходит. Я это на примере говорил. Мне даже говорили некоторые. Вот в доме живут, открывают дверь, чтобы в коридоре что-то взять. А там темно. Я схватила, что надо мне, и быстро забегаю в дом. Закрываю дверь. Страх такой. А когда покаялась во всех грехах смертных, страх ушел. Выхожу уже спокойно, все беру. И вот когда человек кается в грехах, то благодать Божья особо хранит этого человека. Батюшка, у нас еще один вопрос. Да. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер, батюшка Амбросий, батюшка Элизар. Спасибо вам огромное за проповеди, беседы, за то, что вы делаете все во славу Божию, что вы у нас есть. Батюшка Амбросий, у меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, у меня, если позволите, два вопроса. Первый. Сон и смерть. Это вообще одно и то же. Это вот первый вопрос. А второй, у меня такой вопрос получился, и, вернее, такая ситуация. Мы с женой хотим детей. И у меня исследования должны брать, так сказать, по своим вопросам. Но там мы знаем все от того, что рукоблудие это смертный грех и противный Богу грех. Но вот у меня больше нет вариантов. То есть как мне вот в такой ситуации быть? Ну, что ты скажешь? С чего начнем? Селезар? Ну, я расскажу. Сон и смерть. Я тоже сны всякие вижу. Да такие подробности. И цветные могу видеть. До мелочей вижу. А потом, когда очнулся, оказывается, это все во сне. И когда вот душа выйдет из тела, и чем человек занимался здесь, был в молитве, в святости, он точно таким же там будет. Ведь порой бывает, что наша вот земная жизнь, повседневная, вот, если она греховная, то мы увидим всякие грехи. То есть скверная жизнь наша, и сон скверный. Батюшка, вот насчет второго вопроса. Я думаю, что надо посоветовать молодому человеку подойти в храм к священнику. И этот священник задать, этот вопрос задать лично священнику, потому что уж он очень личный, этот вопрос. Да. Не в эфире о нем говорить. Да. Вот. Хотя выход есть. Хотя выход, я вам сразу говорю, есть. И тут все нормально. Но подойдите к священнику, спросите у него. А насчет, батюшка, тоже вот сна и смерти. Вот, допустим, переход от этой жизни временной в жизнь вечную Матери Божией мы же не называем смертью. потому что даже язык не повернется, этот переход называется смертью. Это просто переход от одной жизни к другой. Вот. А вот когда грешник умирает, написано «смерть грешников люта». Это действительно смерть. Но в какой-то степени сон можно сравнить со смертью. Как мы каждый день засыпаем, а вот вечером, а утром встаем, так и мы однажды уснем сном, да, смертным. Но придет время, и Господь нас воскресит. Как мы просыпаемся утром, так мы проснемся. Это время настанет. Вот. Но с другой стороны, все-таки сон – это не смерть, и смерть – это не сон. Смерть – это разлучение души от тела, а сон – это все-таки засыпание, да, отдых. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшки. Это раба Божия Зинаида из Москвы. Вы знаете, я хотела спросить, вот женщина звонила насчет того, что она поет «Отче наш» и «Верую». Так там все поют, и никто ни на кого не обращает внимания, каждый свое поет. А вот когда хор поет молитвы и разные вот блаженства и все, а рядом стоит человек, женщина, и подпевает себе тоже. Вот, и это очень отвлекает и мешает. Как вот вы к этому относитесь? Батюшка, можно я отвечу? Я вот вам как диакон скажу. Вот поешь с народом «Веру» или «Отче наш», и впереди храма стоит какая-нибудь бабушка. Она от умиления закрывает глаза и поет «Отче наш», абсолютно не обращая на то внимания, как я регентую рукой. Она свой и не в склад, и не в лад поет, перебивает всех, но зато с умилением. Очень трудно петь и очень трудно ее перебить, сдвинуть ее с места. Это первое. Надо все-таки, ведь литургия – это общее дело. Один из переводов литургии – общее дело. И надо его делать вместе. А если кто-то один выделяется, ну, это уже нехорошо. И когда еще не в тон. Ну, это вообще, батюшка. Режет всех поперек. Да, да. Теперь еще один момент. У нас вот в храме тоже. Мы выходим на полилей и поем величание. А стоял один человек рядом и вот все время подпевал. Так еще и не в такт. Я к нему подхожу, слушай, говорю, ну ты уж не мешай, пожалуйста, петь. Ну, трудно не сбиться, когда ты поешь. Поэтому душа поет, но если она поет не в такт, то это все мешает. Вот. Батюшка, у нас еще один вопрос, наверное, последний на сегодня. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Игорь, да. Москва. Спасибо, Господи. Вот я хотел бы узнать вот такой вот ответ. Грех. Гнев грехов – меч. Что это означает? Ну, мы только что ответили на этот вопрос. Нет, вы знаете, мы не полно ответили. Вы дали такое пояснение приблизительно. Ну, я же сказал. Мы же сказали, что... Это извращенное. Гнев – это оружие против греха. Гнев грехов – меч. Вот дьявол, он же не приходит к нам. Мы же все-таки не дьяволы какие-то. Мы люди. Он же не приходит к нам с явным предложением, допустим, впасть в блуд или в кого-то убить. Он заходит тонко, через помысел. И как только душа чистая видит этот нечистый помысел от беса, она вооружается против этого помысла гневом. Поэтому гнев против греха – меч, потому что он в корне его сразу пресекает. Вот смысл. Но человек может... если будет контролировать все свои слова, мысли и дела, и всегда будет ходить перед Богом, то гнева никогда не будет. От него можно избавиться. Вот ты уже избавился от гнева? Или еще нуждаюсь? Нуждаюсь, батюшка. И, как сказано, не доверяй себе, пока не ляжешь в гроб. То есть себе доверять никогда не надо. Батюшка, наша вот передача подходит к концу. Мы просим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха, да, Кирилла, митрополита Александра, Иосифа, архимандрита Авросия, Галины, Вениамина, Николая, Ирины, младенца Александра, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава Неонила Евгения Анны Андрея, Людмила Вадима Ильи Ольги, Александра Василию, Василиса Людмила Елена Лариса Елена Петра Елена Таисии Таисии Таисии Таисии Таисии Андрей Ирина с очадами, Александра Вадима Наталья Валентина Иулии Виктора Геннадия Геннадия Ольги Пелагеи Алевтины Киры Михаила Евгения и всех, кто трудится на Радонеже. Татьяны, Александра, Георгия, Екатерины, Ольги, Николая, Любови, Анны, Галины, Людмилы, Маргариты, Надежды, Александра, Людмилы, Анны, Марины, Вячеслава, Татьяны, Зинаиды, Игоря, Любови, Александры, Михаила, Милани, Елены, Марины, Виктора, Надежды, с очадами Надежды, Галины, Александры, Арсения, Екатерины, Веры, Татьяны, Маргариты, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Виталия, Галины, Ильи и всех православных христиан. Также просим, братья и сестры, помолиться вас о упокоении рабов Божиих. Нина, Николая, Александра, Пороскевы, Марии, Лидии, Валерии, Сергия, Иакова, Евдокии, новоприставленной Татьяны, монахинь Тавиф Елисаветы, Виктора, Герасима, Бориса, Владимира, Арсения и Евгения, Иоанна, Валентины, Владимира, Павла, Владимира, Владимира, Павла, Натальи, Натальи, Зиновии, Александра, Владимира, Станислава, Игоря, Игоря, Михаила и всех от век усопших православных христиан. Покой, Господи, во Царстве Твоем. Батюшка, у нас одна минута для слова утешения. Ну, слово утешения, пожалуйста. Есть народная пословица. Я просто надо записать всем. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Мне нравятся слова святителя Василия Великого. Он говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Отвечал на ваши вопросы архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу иеродиакон Элиазар Титов. Простите. А подожди. А в среду вечером? Следующий эфир в среду вечером. Во. Спасибо, Господи.